Никейский собор собирался с мая по июль 325 года. Созвал его императора Константина, и это стало первым Вселенским собором в истории христианства. Сегодня мы знаем, что на нем обсуждалось и какие решения были приняты. Например, в какой день праздновать Пасху, что не суббота, а воскресенье будут выходным днем, окончательно провозглашено отделение от иудаизма и многое другое. Но, наверное, самый важный момент – это было принятие никейского символа веры и одновременное осуждение учения Ария и других учений о Христе, которые были признаны ересью. Всего было выработано 20 канонов. Вот список этих канонов. И, как вы видите, здесь ничего не сказано о Новом Завете. Да, вы не ослышались, Никейский собор не имел ничего общего с Новым Заветом и библейским каноном. Это один из самых распространенных мифов о соборе, что император Константин призвал его на голосование о том, какие книги должны быть в Библии, а какие нет. Но это не так. Одним из ключевых моментов было обсуждение того, кем был Иисус, является ли он самим вечно существовавшим Богом, или же он его ребенок, создание. И тут важно помнить, что все исторические источники, которые у нас есть, говорят, что на Никейском соборе обсуждались учения Ария, но они ничего не говорят о том, какие книги должны войти в канон Библии. Поэтому мы можем с огромной долей вероятности заключить, что этого не было в повестке дня. Я не буду уходить в детали и пояснять, что, когда и кому писал епископ Кирский Феодорит или Евсевий и Афанасий, которые лично присутствовали на соборе и детально описали обсуждаемые каноны и иные детали. Ссылки в описании вы сами можете прочесть. Они все подчеркивали важность осудить Ария, но ничего не говорят о книгах Библии, как и другие источники тех времен. Да, Афанасий позже, в 367 году, напишет список книг, которые он считает должны входить в канон Нового Завета, но это будет через 40 лет, и он никак не ссылается на Никейский собор. Так в чем же проблема? Откуда возник этот миф, что император Константин чуть ли не сам решил, какие книги включить в Новый Завет, а какие нет? На самом деле это очень древняя легенда. Проблема в том, что существует один древний источник, который намекает на то, что, возможно, на Никейском соборе поднимался вопрос канона Библии. Но это с огромной вероятностью основано на легенде или ошибке, а не на исторических событиях. Этот источник идет от Иеронима Стридонского, который перевел Библию на латиницу. Но он также написал описание к Библии. И когда он писал о книге Иудиф, он указал, что скорее эта книга не должна быть в библейском каноне. Но затем он пишет, но поскольку эта книга была зачислена Никейским собором в список священных писаний, типа, ну так и быть, я потрачу одну ночь, чтобы перевести ее, хотя с моей точки зрения ей не место в Библии. То есть, с одной стороны, он посылает нам намек, что, возможно, так оно и было, но с другой стороны, у нас есть аргумент к тишине. Ни один другой источник об этом не говорит. Ни те, кто лично присутствовали на этом соборе, ни те, кто писали о нем немного позже. Этого нет в официальных канонах собора и вообще нигде. Поэтому, скорее всего, Иероним Стридонский просто ошибся. Возможно, он имел в виду другой собор, например, Лаодикийский, который прошел примерно через 30 лет и действительно издал официальный список книг, которые должны войти в Библию. Или давайте даже согласимся с тем, что он прав, и книга Иудиф обсуждалась на соборе. Но значит ли это, что они составляли список канона? Нет, они просто могли обсуждать, что является священным, а что нет. Но опять же, это очень маловероятно, ведь среди многих лишь он один упоминает об этом, и то через десятки лет. Но давайте отложим эти дебаты в сторону и спросим себя, почему это мнение стало таким популярным в последние года? Ведь даже многие исследователи религии никогда не слышали об этой цитате Иеронима. Так в чем же загвоздка? Конечно же, это Дэн Браун, который через роман «Код да Винчи» популяризовал эту легенду. Для исследователей раннего христианства, с одной стороны, он молодец, что привнес столько интереса к этой области знаний. С другой, он как заноза в одном месте, и теперь приходится объяснять и разоблачать все мифы, что он описал. И в следующий раз вы узнаете, что создание Нового Завета было органическим процессом. Не было какого-то единого собора или авторитета, который решил, вот эти книги войдут в канон, а эти нет. Но об этом в другом видео. Здесь хотелось бы упомянуть, что Вольтер тоже верил, что Никейский собор решил, какие книги включить в канон. Он описывает старую легенду о том, что священники разложили на алтаре разные книги и договорились не включать в Библию те, которые упадут с алтаря. Но эта легенда восходит еще к 9 XIII веку. Старый синодик – это список соборов ранней церкви, и в нем написано нечто подобное. Канонические апокрифические книги собор различил следующим образом. В Доме Бога книги были помещены у святого алтаря, и тогда совет попросил Господа в молитве, чтобы вдохновленные работы оказались наверху, а, как на самом деле и произошло, ложные внизу. Мы видим параллели с тем, что писал Вольтер, но проблема в том, что сегодня историки религии не воспринимают этот текст всерьез. Автор явно выдумывает много вещей или описывает слухи и легенды, а не факты. Поэтому логичнее заключить, что это просто фабрикация или легенда. Но повторение слуха не делает его истинным. А теперь немного подробнее о том, почему Никейский собор был так важен и о чем же он был. Еще раз повторю, что на нем обсуждались вопросы, связанные с тем, когда праздновать Пасху, запрет самокастрации, запрет стоять на коленях по воскресеньям и многое другое. Но ключевым событием было обсуждение учения Ария и, как следствие, создание никейского символа веры, связанного с учением о Троице. Тут важно отметить, что до 325 года были различные поместные соборы, где велись споры и обсуждались то одни вещи, то другие. Это было время, когда христианскую интеллигенцию разделяли теологические дебаты, особенно вопросы с донатизмом на Западе. То есть было понятно, что церковь не едина по многим вопросам и христианство раздроблено. Есть много трактовок и путаницы. И важно понимать, что лишь за полгода до Никейского собора Константин стал единоличным правителем Римской империи. Он только расправился со своим коимператором Лицинием, и его явно беспокоило то, что в ней происходит, и как наилучшим образом укрепить и удержать власть и мир внутри империи. Сам он еще не был христианином, то есть он не был крещенным, и, как мы рассказывали в этом ролике, он был поклонником Бога Солнца и скорее одновременно почитал как его, так и Иисуса, и скорее даже считал их одним целым. Поэтому в интересах Константина было объединить христианских священников, ведь его раньше уже просили урегулировать споры между ними. А тут на востоке империи в Египте начались серьезные разногласия между епископом Александрийским Александром и его пресвитером Арием. Причем Ария поддержали многие влиятельные люди и епископы, поэтому спор разгорелся не на шутку. И Константин, понимая это, призвал всех на Вселенский собор. Надо было определиться, точно сформулировать и официально закрепить, во что же христиане должны верить, а во что нет. Особенно в отношении того, какова природа Троицы и, соответственно, место Иисуса в ней. Арий говорил, если Иисус – Сын Божий, значит, Он происходит от Бога, и значит, у Него было начало, то есть Бог Отец важнее Бога Сына, они не равны, с чем епископ Александр был не согласен. Бог Отец и Бог Сын занимают равнозначные позиции в Троице. Но позиция Ария тогда была популярна, и не только он разделял ее, просто его критики подчеркнуто приписывают это ему. Спустя столетия мы можем взглянуть назад и увидеть, насколько тогда для тех бородатых мужчин было важно осудить Ария и других христиан, с которыми они не согласны, и установить доктрину о Троице. Как пишет Эндрю Уоллс, на Никейском соборе вряд ли можно было встретить еврея, скорее они были даже враждебны к евреям. Парадокс в том, что 300 лет назад на Первом церковном соборе в Иерусалиме все церковные лидеры были евреями. Сегодня, читая символ веры, мы видим, как практически каждая строчка направлена против других христиан. По сути, он пытается осудить точку зрения одних священников другими. И антиарианам повезло, что они оказались на тот момент в большинстве. Они официально осудили учение Ария и решили увековечить раз и навсегда утверждение о том, какова истинная природа Иисуса с их точки зрения. Так возник никейский символ веры, который, по сути, сегодня является, наверное, главной скрепой, объединяющей разнообразные версии христианства. В этих строчках вы можете заметить, насколько важно было подчеркнуть божественность Иисуса. Ведь только вслушайтесь в эти строки. «Веруем во единого Бога Отца и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, рожденного от Отца, Единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого, а именно Сына, все произошло как на небе, так и на земле». Видите, какой тон задают эти слова? И посмотрите, что сказано дальше. «О говорящих, что было время, когда не было сына, или что он не был прежде рождения и произошел из несущего или утверждающих, что сын Божий из иной ипостаси или сущности, или создан, или изменяем, таковых анафематствует католическая церковь. Аминь». То есть анафема всем, кто в это не верит. и видите, с каким тоном и страстью это подчеркивается. Константину именно как политику скорее не так было важно, каким будет решение по этому спору. Главное, чтобы был единый догмат. Ему как политику нужна была единая церковь, а не та, что выглядит как битва конфликтующих группировок. Ведь тогда разных епископов то обвиняли в ереси, то оправдывали, потом опять обвиняли и так далее. Поэтому это был не собор, где истинная ортодоксальная церковь защищает себя от глупых ересей, нет. Если вы смотрели вот этот мой ролик, то вы понимаете, что ортодоксии тогда еще просто не было. Никейский собор – это больше попытка найти и определить, что же такое ортодоксия, во что же мы все должны верить. Именно так ее описывает историк религии Хэнсон в своей книге «Поиск христианской доктрины Бога». Это не история защиты ортодоксии, но поиск ортодоксии, поиск, направляемый методом проб и ошибок. И сам процесс занял столетия, ведь христиане не использовали регулярно символ веры в литургиях до самого 6 века, то есть через 200 лет после Никейского собора. Кстати, желающим больше узнать о Никейском соборе могу порекомендовать следующих авторов. Но нам важно понимать, что это вполне нормальный процесс. Наверняка любая религиозная доктрина, так же как и политическая или социальная теория или идеология, проходит через подобные процессы ревизии и корректировок. Тут нечему удивляться. На тот момент христианская церковь только начинала свое восхождение к триумфу власти. Главное понимать, что на Никейский собор можно смотреть с перспективы антиарианских авторов 4-5 веков, которые намеренно подчеркивали конфликт арианства против ортодоксии, но также и с перспективы разнообразия ранних форм христианства, где конфедерация нескольких сотен епископов, в основном из Восточного Средиземноморья, собрались и постановили, что их версия христианства будет истиной, а масса остальных версий предана анафеме. Но важно и помнить, что в 4 веке у церкви еще не было так называемого Нового Завета. Она спокойно обходилась без библейского канона. Да, в обращении было много разных книг, и да, одни из них были более популярны, чем другие, но пока не было канона. О том, как и когда он образовался и почему в Библию вошли именно такие, а не другие книги, мы поговорим в отдельном обзоре. На этом у меня все, и до скорой встречи.